В этот вечер Даша, прождав Дмитрия до 8 часов, сама позвонила ему. Телефон с тумбочки взяла медсестра, которая как раз пришла в палату, чтобы сделать ему укол. Она ей поведала Даше, что Дмитрий попал в ДТП и что у него серьезное ранение лица. «Но вы не переживайте, его жизни ничего не угрожает», добавила она, услышав испуганный возглас женщины. «В какой больнице он находится? Я сейчас приеду». «Приезжайте утром, он сейчас спит». «Вы не понимаете, я должна помочь ему, я знаю, как это делать». «А вы думаете, мы не знаем, что делать?» возмутилась сестра, но адрес недовольно пробурчала, не позабыв добавить, что здесь уже есть одна женщина и что к нему больше никого не пустят сегодня. И еще она попросила Дашу привезти пациенту одежду, сказав, что вся его одежда пришла в негодность. Даша узнала, что Дмитрий находится в больнице скорой помощи, что находится в соседнем квартале. Она быстро собрала необходимую одежду, положила в сумочку пилюли и, невзирая на предупреждение Валерия ни в коем случае не показываться на улице, вышла из дома и уже через 20 минут входила в дверь приемного покоя, которой как раз подъехала скорая, и поэтому дверь была открыта. Дежурная медсестра пыталась не пропустить ее, и Даше опять пришлось применять свои умения убеждать. И вот она уже стоит у кровати Дмитрия, лицо которого было полностью забинтовано. Она не узнала бы его сейчас, но в коридоре встретила мужчину с повязкой на руке, и тот подсказал, в какой палате лежит нужный ей мужчина. Дмитрий спал. «Ничего, Дима, не беспокойся», — успокаивала она его, как будто он мог ее слышать. «Твои раны заживут, словно их и не было. Только позволь мне просунуть эту пилюлю тебе в рот. Будет лучше, если ты ее не проглотишь. Пусть она рассосется во рту». Ей пришлось сдвинуть немного бинты. Она содрогнулась при виде швов в уголке рта. Сердце ее ухнуло куда-то вниз при виде капельки крови, появившейся на его разбитых губах. Когда она раскрыла губы, то увидела, что у него нет двух передних зубов. Это облегчило ей задачу. Она без особого труда вложила в его рот пилюлю и испугалась, потому что раненый неожиданно глубоко вздохнул во сне, как будто ему снилось что-то нехорошее. Даша наклонилась над ним, чтобы проверить, не выпала ли таблетка, и поняла по движению гортани, что он ее проглотил. «Ничего», — подумала она, — «таблетка начнет действовать чуть позднее». Теперь ей уже нечего было здесь делать, и она, положив чистую одежду на край его тумбочки, собралась покинуть палату, но в дверях столкнулась с Ириной, на плечи которой был накинут белый халат. Даша не узнала ее, подумав, что эта женщина — медицинский работник, и попыталась проскользнуть мимо нее, но та схватила ее за руку. «Я тебя знаю», — сказала она удивленно и спросила. «Что ты здесь делаешь?» Ирина, увидев бывшую соседку по дому, их квартиры были когда-то на одной площадке, внешность которой никак не изменили годы, заподозрила, что Дмитрий говорил именно о ней. Конечно, неприятная мысль пронзила ее сознание. Это и есть его женщина. Она вспомнила, как не раз замечала восхищение в глазах Димки, когда он смотрел на Дашу, в то время, как они вместе пели под гитару. Ревность, как и тогда, пронзила сейчас ее насквозь. Она держала Дашу за руку, не давая ей покинуть палату. А Даша, уже собравшись применить к этой женщине гипноз, вдруг узнала ее. «Ирина?» — полувопросительно произнесла она. «Как видишь», — самодовольно произнесла она. «Но ты не ответила, что делаешь в палате моего мужа». «Ого, даже так? Почему Димка не сказал мне об этом?» «Вот почему он тянет с ответом», — предположила она. «Он помирился со своей бывшей женой». Почему-то ей стало неприятно. Во-первых, она обиделась за Лиду. Во-вторых, а это самое главное, их поездка теперь отодвигается на неопределенное время. Но она постаралась взять себя в руки и вполне спокойно спросила. «Чем ты недовольна?» «Я не собираюсь уводить его у тебя. Я здесь по поручению Игоря. Мне нужно обговорить с ним кое-какие дела». «О, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Ты хочешь увезти его из города. Но как ты теперь догадываешься, он никуда не собирается уезжать». «Не волнуйся, я все поняла», — — сказала Даша примирительно. И, видя, что Ирина по-прежнему загораживает ей выход, произнесла несколько слов, прозвучавших как приказ. Женщина молча отошла в сторону. Утром вошедшая в палату медсестра удивленно заметила, что пациент все еще спит, хотя она знала, что наркоз отошел уже несколько часов назад. Грудь раненого равномерно поднималась и опускалась, и было не похоже, что его мучают боли, которые должны были вернуться к нему. Ей было предписано сделать ему болеутоляющий укол, но она не захотела его будить, подумав, что сделают укол несколько позже. Но пациент продолжал спать, даже и тогда, когда начался обход. Врач попытался разбудить его, но не имел успеха. Ему показалось это странным. Он проверил его пульс и удивленно произнес: «Пусть спит. Это очевидно индивидуальная реакция пациента. Во сне он не чувствует боли. И кроме того, сон может благотворно сказаться на заживлении ран». Но он все-таки приказал сестре заглядывать в эту палату как можно чаще и сообщить ему, если будут какие-то изменения. Медсестра вызвала врача только после полудня, которая столкнулась с пациентом на выходе того из палаты. Дмитрий не собирался останавливаться, спросив врача, в каком конце палаты находится туалет. Врач показал ему направление, и пациент незамедлительно отправился в ту сторону. Врача удивило, что повязка возле глаз пациента была сдвинута вниз и открывала часть лица до самого подбородка. Утром до обхода он прочитал его диагноз и собирался увидеть обезображенное лицо, но открытая часть лица показала только нитки, торчащие из абсолютно чистой кожи. «Что это? Шутка моего коллеги, который вчера принимал раненого?» – возмущенно подумал он. «Зачем он прошил нитками лицо этого человека?» Он еще раз прочитал историю болезни пациента. И когда снова пришел в палату, тот был уже на месте и спрашивал у соседа, когда наступит время обеда. Врач, услышав последние его слова, подумал, что здесь что-то не так. Он попросил сестру снять повязку с пациента. Каково же было их удивление? Все лицо пациента было чистым, но его покрывали торчащие из кожи нитки. «Ничего не понимаю», буркнул врач и возмущенно произнес. «Кто это так подшутил над вами?» «О чем вы?» – спросил Дмитрий и, не дождавшись ответа, начал говорить. «Вчера меня привезли после аварии. Водитель не справился с управлением, и машина наехала на дерево той стороной, где сидел я. Ваш коллега пообещал мне зашить порезы и привести лицо в относительный порядок. После наркоза я ничего не помню. Но главное, я не чувствую сейчас никакой боли. И поэтому прошу вас выписать меня. Вчера из-за ДТП у меня сорвалась важная встреча. Я не могу вас выписать, потому что мне не все понятно. А завтра будет дежурить мой коллега, ваш лечащий врач. Он, наверное, знал, что делал. А сейчас можете идти в перевязочную, я пришлю вам медсестру». Идя по коридору, Дмитрий заметил, что ходячие больные, по-видимому, направлявшиеся в столовую, удивленно смотрели на него. «Что, совсем страшно?» – спросил Дмитрий одного из них. «Да нет, скорее смешно», – скривил губы, стараясь не засмеяться молодой парень, у которого все лицо было в красных шрамах. «И вообще, лучше бы ты не ходил по коридору, а то боюсь, что у меня швы разойдутся». После его слов Дмитрий подошел к зеркалу, которое висело в коридоре. «Надо же», – удивленно сказал он вслух. «Все зажило, как на собаке». Он, счастливо засмеявшись, поспешил в перевязочную, откуда и вышел через полчаса, спросив сестру, где он может пообедать. В столовой уже почти никого не было. Быстро съев свою порцию, он зашел в палату и подумал, что ему надо позвонить Даше. Отыскав в ящичке тумбочки свой телефон, он хотел его взять. Но сосед по палате, вошедший вслед за ним в комнату, вдруг строго сказал: «Не трогай чужой телефон». «Еще вчера он был моим», — повернувшись к нему, сказал Дмитрий. «Хочешь сказать, что этот», — он указал на пустую кровать, — «стащил его у тебя?» «Этот», — ответил Дмитрий, — «и есть я. Меня зовут Дмитрий». «Не может быть. Я вчера видел, как его провели в перевязочную. Все его лицо и одежда были в крови». Димка посмотрел на свою футболку. Она была совершенно чистая. Но это была не его одежда. когда сегодня он проснулся и обнаружил себя совершенно голым, сообразил, что пакет с одеждой предназначен для него. Тогда ему некогда было рассматривать одежду, тем более, что футболка была того же цвета, что и та, которая вчера на нем была. «Простите», — вдруг вмешался пожилой мужчина, который лежал на соседней койке. «Но вчера вечером к вам приходила очень красивая женщина. Она бесцеремонно раздвинула бинты и просунула вам в рот таблетку. Мне показалось это странным, и я хотел вызвать врача, но она посмотрела на меня и строгим голосом произнесла буквально следующие слова. «Поверьте, от этой таблетки все его раны заживут уже завтра». Она еще что-то говорила, я не запомнил всего, но почему-то поверил ей. Потом она протянула мне такую же таблетку и сказала, что я тоже могу воспользоваться этим лекарством, когда увижу, что с моим соседом все будет хорошо. Теперь я убедился, что лекарство действует, и поэтому принял таблетку минуту назад. А теперь меня клонит в сон». Дмитрий хотел расспросить соседа о женщине, но тот уже заснул. Поразмыслив, он понял, что к нему вчера приходила Даша. И как она только узнала, что случилось со мной вчера вечером? «А я видел эту женщину вчера», — объявил тот сосед, что обвинил его в краже. «Я проснулся, когда она хотела выйти из палаты, но ваша жена ее не пустила. Она что-то неприятное говорила этой молоденькой женщине». «Постойте», — перебил его Дмитрий, — «у меня нет жены, что вы сочиняете?» «Я сам слышал, как старшая женщина сказала, что она ваша жена и что вы никуда не поедете». А молодая женщина ответила, что все поняла. «Между прочим, ваша любовница назвала вашу жену по имени». «Как же?» «А, вспомнил. Она назвала ее Ириной». «Говоришь, любовница?» «Я уже сообразил, что в палату приходила сестра моего друга. Но она мне не любовница. А Ирина – моя бывшая жена. Мы не живем с ней уже более 10 лет, и как бы ей не хотелось снова сойтись со мной, я этого не хочу». «Ну ты даешь. Такие красивые женщины вокруг тебя, а ты? А я люблю другую», — вдруг выпалил Дмитрий. «Счастливый. Она тоже красавица?» «Наверное. Она мне кажется такой милой. Между прочим, она подруга Даши, той женщины, что принесла мне лекарство». «Ты любишь молодую женщину? Она старше меня на 3 года. Не знаю, почему я рассказываю это все тебе». «Эти женщины дружат? С такой разницей в возрасте?» «С какой разницей? Даша старше Лиды всего на год. Вчера приходила совсем молоденькая женщина, почти девушка. Даше 47 лет. Но она же целительница, поэтому и выглядит так молодо, хотя у нее 2 взрослых детей». «Прости, но вчерашняя авария, наверное, так подействовала на тебя, что ты совсем заврался. Можешь мне не верить, но очевидно, что ДТП все же подействовало на меня, поэтому я так разболтался». После этих слов наступила тишина, но минуты через 2 молчание нарушил мужчина, что лежал у окна. «Пожалуйста, попросите свою знакомую, чтобы она и мне принесла такую же таблетку. Я здесь уже 3-ю неделю. А рука не заживает. И мой лечащий врач говорит, что придется ампутировать руку, если не будет улучшения. У меня сахарный диабет, и поэтому рана не заживает». «Хорошо, я спрошу, сможет ли Даша помочь тебе. И завтра вечером сам принесу тебе таблетку». На следующий день, как только он проснулся и открыл глаза, перед ним предстали оба врача. И тот, что зашивал его, и тот, что дежурил вчера. «Ты шутишь. Это совсем не тот парень, которого привели вчера. У того все лицо было порезано. Я зашивал его почти 2 часа. У него еще были выбиты 2 верхних зуба. У этого тоже не хватает 2 верхних зубов. И все лицо было в нитках». «Да, это вы зашивали меня вчера, не сомневайтесь», — сказал Дмитрий, поднявшись с кровати. «У меня же были документы в кармане брюк. Где они?» «Паспорт я сам положил в эту тумбочку после того, как переписал его данные, а сестра должна была отнести телефон. Раненый пациент пытался позвонить кому-то перед тем, как мы начали обрабатывать его, но не смог, так как на тыльной стороне правой ладони не было живого места, а я положил телефон на стол. А бумажник забрала его жена». «Вот досада», — раздраженно сказал Дмитрий, роясь в тумбочке. «Да не жена она мне вовсе. Мы просто ехали с ней в одной машине». Паспорт отыскался сразу. Он лежал под чистым листом бумаги. Но больше ничего в тумбочке не было. «А куда ты дел моего пациента?» — обратился врач к Дмитрию. «Я понимаю. Вы вчера видели мое обезображенное лицо, поэтому не можете узнать меня сегодня. Но когда вы записывали мои данные, на мое фото смотрели?» — спросил Дмитрий, протягивая ему паспорт. «Да, это тот самый документ», — сказал доктор, рассматривая паспорт. Потом он долго рассматривал и фотографию в паспорте, и самого Дмитрия. «Вы с ним близнецы?» — вдруг спросил он. «О, Боже!» — с досадой проговорил Дмитрий. «Короче, выписывайте меня скорее. Я совершенно здоров». «Мы сами знаем, кого и когда надо выписывать. А тут криминалом пахнет». «Да он это!» — подал голос от окна сосед по палате, баюкая свою больную руку. «Вчера к нему приходила целительница и дала ему какую-то таблетку. После этого он проспал до сегодняшнего обеда, и ни врач, ни медсестра не смогли его разбудить». «Это правда, конечно, но...» «А теперь посмотрите на Ваську. Ему собака целый клок со щеки выдрала. А он, как уснул вчера, около 4 часов, так до сих пор не просыпается. Снимите с него повязку и посмотрите, как идет заживление. Целительница и ему дала таблетку». «Что вы говорите?» – возмутился первый доктор. «Между прочим, сестра мне говорила, что Василий вчера отказался принять свои таблетки». «Ну, конечно, вот они все лежат». «Ну и дела. Ладно, я сам сниму повязку, меня мучает любопытство», – проговорил врач, который дежурил вчера. Он осторожно убрал пластыри, которые удерживали тампон на ране. В палате наступила тишина. И вдруг все услышали. «Вот это чудо!» – ошеломленно воскликнул врач. «Посмотрите!» Он посторонился, без всякого усилия убирая с лица тампон. Рана затянулась тонкой розовой кожицей. Но в центре еще был небольшой незаживший очаг, из которого что-то сочилось. «Я скажу сестре, чтобы не закрывала рану», – деловито сказал врач, который должен был приступить к работе сегодня. Он вдруг поднял голову и посмотрел на пациента, который лежал у окна. «А что же, целительница не помогла тебе? Вот тебе-то как раз нужно чудо». «Я спал, когда она пришла, и увидел ее только тогда, когда она выходила. Она вовсе не была похожа на целительницу». «А не пригласить ли ее работать к нам, как ты считаешь?» – спросил врач, дежурство которого уже закончилось. Но он не хотел уходить домой. «Она скоро уедет из города», – подал голос Дмитрий. «Жаль», – произнесли оба врача одновременно. «Так вы выпишете меня?» «Придется», – ответил тот, кто зашивал его лицо. «Скажите, пожалуйста», – обратился к нему Дмитрий, – «в какой палате находится та женщина, с которой меня привезли?» «Она ушла домой, потому что легко отделалась. Всего несколько царапин на коже головы и ушиб руки в районе локтя». «Это хорошо, конечно, но где теперь мой бумажник? У меня нет денег даже на маршрутку». «Возьми у меня», – прозвучало от окна. «Здесь 100 рублей». «Спасибо», – поблагодарил Дмитрий. «Я тебе принесу завтра после работы». И вздохнул, подумав. «В бумажнике были все мои деньги. Не оставлять же их было в приюте». «А когда мне можно уйти?» Врач взглянул на часы и покачал головой. «Уже начинается время обхода. В соседней палате лежит тяжело больной. Жизнь его висит на волоске. Вот бы и туда волшебную таблеточку. Ты можешь спросить у своей знакомой про эти таблетки?» «Я знаю только ее домашний телефон. Если она дома, то я поговорю с ней. Я сейчас загляну в соседнюю палату, а потом заполню твой больничный». Врач уже собрался выйти, но его остановил телефон Дмитрия, который в эту секунду подал сигнал. Он остановился, вопросительно глядя на Дмитрия. Тот посмотрел на дисплей и утвердительно кивнул. Даша спросила, как обстоят его дела. «У меня все хорошо. А у тебя еще остались твои волшебные таблетки?» «Тебе нужны таблетки, чтобы ускорить заживление ран или каких-либо других заболеваний?» «Можно мне поговорить с ней?» Врач подошел к Дмитрию и слышал все, о чем спрашивала Даша. Но и она тоже услышала просьбу врача. «Конечно, можно. «Что у вас болит?» – спросила она. «У меня ничего, разве только душа, которая болеет за своих пациентов. Я врач. Мое имя Андрей Сергеевич». «Очень приятно», – прозвучало в трубке. «Я Даша. Так что вы хотели?» «Мне хотелось бы узнать про ваши таблетки. Мы тут убедились, что они могут помочь затянуться ранам. Есть больной с незаживающей раной, у него сахарный диабет. И он еще минуты три перечислял диагнозы своих больных. Причем второй врач подсказывал ему, очевидно имея в виду тяжелые случаи своих пациентов. Наконец они замолчали. «Я сейчас приду», – проговорила Даша, – «и принесу таблетки, только знайте, у меня их ограниченное количество, и взять больше неоткуда». «Что вы хотите за них?» – сообразил спросить Андрей Сергеевич, думая, что последней фразой целительница намекает ему на деньги. «Я думаю, родственники больных согласятся заплатить вам». «Нет, никаких денег, ни для меня, ни для вас. Все это должно быть совершенно бесплатно». Она подумала, что врач может продавать эти таблетки больным, и чтобы этого не случилось, добавила. «Иначе таблетки не подействуют. Я говорю совершенно серьезно». «Чудесно! Это я вам гарантирую. Через час буду». Последнее время Даша думала о том, что до отъезда нужно кому-то передать таблетки, и только часть оставить на непредвиденные случаи. И даже эти таблетки перед отлетом хотела оставить Валерию вместе с инструкцией. И сейчас она была рада, что ее желание исполнилось само собой. Даша взяла 8 чистых листиков бумаги и, написав на них отличительный знак, выложила на них по несколько штук таблеток. Остальные прямо в коробочках забрала с собой. Она понимала, что не все эти таблетки понадобятся в этом отделении больницы, но она попросит Андрея Сергеевича передать эти таблетки по назначению. Даша пришла в больницу, когда только-только началось время для посетителей. И так как она принесла с собой халат, то беспрепятственно поднялась на 3-й этаж. Дмитрий уже ждал ее в коридоре. Она подошла к нему, улыбнулась и спросила: «Где мне найти Андрея Сергеевича?» «Давай сначала зайдем в палату. Моему соседу по палате хотят ампутировать руку». «Это тот, у которого диабет?» «Да». Она быстро прошла в палату. Больной мужчина с надеждой посмотрел на нее. «Я принесла вам несколько таблеток. Запомните, как нужно принимать их. Вот эти 5 таблеток бежевого цвета нужно принять по одной в течение 5 дней». «И что, я 5 дней буду спать?» «Нет, эти таблетки действуют по-другому. А вот эту большую белую пилюлю вы примете на 6-й день. Не глотайте, будет лучше, если продержите ее во рту до полного рассасывания. И только потом вы будете спать до тех пор, пока ваша рука не заживет полностью». «Почему так долго?» «Потому что сначала нужно вылечить вашу поджелудочную железу, чтобы она вырабатывала достаточное количество необходимых ферментов». «Хотите сказать, что с диабетом тоже будет покончено?» Даша кивнула. «Я отблагодарю вас, обещаю». «Прекратите сейчас же, даже думать об этом не смейте». «Не понимаю». «Главное, думайте о том, что вы станете абсолютно здоровым и радуйтесь этому. Всего хорошего вам». И она быстро вышла из палаты. Дмитрий проводил ее к врачу, а сам остался ждать в коридоре. В кабинете у врача она пробыла недолго, сразу предупредив его, что у нее только 5 минут. Она не хотела, чтобы врач задавал ей вопросы. Быстро выложив коробочки на стол, она подала ему тетрадь, в которой у нее были нарисованы знаки. Под каждым из 8 знаков находилась инструкция. Эту тетрадь она привезла с Юпитера, записав в ней расшифровку каждого знака. «Некоторые таблетки вам не понадобятся», сказала она Андрею Сергеевичу. «Но я думаю, что вы найдете, кому их можно отдать. Дело в том, что я уезжаю». «Где вы их взяли?» «Я работаю в секретной лаборатории в другом государстве, и мне захотелось помочь своим землякам. Эти таблетки уже опробованы и действительно помогают вылечить больных». «А нельзя ли как-то наладить пересылку?» «Это не от меня зависит», – перебила она его. «А теперь извините, но я тороплюсь». И она быстро вышла из кабинета. В коридоре ее ждал Дмитрий, с которым она и вышла из больницы. «Что это за чудесные таблетки?» — спросил Дмитрий, когда они вышли на улицу. «Где ты их взяла?» Даша чувствовала усталость каждый раз, когда ей приходилось говорить неправду. Но сегодня ей было особенно трудно. Слишком трудно было обманывать изо дня в день. И поэтому ей очень хотелось рассказать ему правду, но она пока не решилась. «Если я скажу тебе, где я их взяла, ты мне не поверишь. Так что позволь мне не отвечать на твой вопрос. Я устала говорить неправду и докторам, и их пациентам. Прости, Даша, я так понял, что те, кто тебе дали эти таблетки, не хотят, чтобы их знали. Я думаю, что настанут времена, и люди узнают о них. Ты говоришь загадками. Я знаю, что ты очень умный человек, Дмитрий, и я тебе хочу сказать правду. Никто не должен знать того, что я тебе сейчас открою. Видишь ли, за мной охотятся наркоторговцы. Я им перешла дорогу. Давай зайдем в этот скверик, а то уже дом мой виден. В скверике они нашли свободную скамейку, и Даша заговорила. Если со мной что-нибудь случится, то я хочу, чтобы ты закончил мое дело, из-за которого меня сюда прислали. А теперь наберись терпения и послушай. Поверь мне, я буду говорить исключительно правду. Только прошу, не перебивай меня до тех пор, пока я не закончу. Дай мне слово, что ты промолчишь, даже если тебе не понравится то, что я сейчас скажу. «Даю слово», — сказав, он улыбнулся и с интересом посмотрел на Дашу. Глаза его зажглись любопытством. «Игорь и вся моя семья не в Канаде», — начала она. «Анина...» Даша замолчала и, посмотрев в глаза Дмитрия, вздохнув, продолжила. «Они на Юпитере». Глаза Дмитрия широко раскрылись, но Даша подняла ладонь, как бы призывая его выполнять уговор. И больше не прерываясь, продолжила говорить. Она рассказала, как они оказались на Юпитере, что пришлось им там увидеть и почему Юпитам нужно, чтобы люди с Земли переселялись на их планету. Причем переселенцы должны обладать определенными качествами, потому что они хотят, чтобы на их планете не было жестоких и жадных людей. Даша также поведала ему, что им очень понравилось то место, где их поселили, потому что там чувствуется особая гармония с природой. В конце повествования она рассказала о том, что ее и еще 14 человек послали на Землю для выполнения задания. Но сначала их научили, как нужно действовать, чтобы успешно выполнить его. «Все мы должны подготовить и переправить по 4 группы людей, по 7 человек в каждой», — продолжала рассказывать она. «Когда нас научили пользоваться пилюлями и выдали каждому для личного пользования, я попросила дать мне как можно больше этих чудесных таблеток, чтобы помочь кому-нибудь на Земле. Теперь ты понял, почему я не могу сказать людям правду, даже членам отправляемых групп». «Но это нечестно». «Да, но меня утешает мысль, что почти все они продолжат жить, а здесь почти каждому из этих людей грозит или смерть, или большие неприятности. Моей тете могло бы уже не быть, если бы я не привезла ей эти чудесные таблетки. Я не пытаюсь приглашать тех, кто прекрасно устроен на Земле, хотя и их часто подстерегает опасность». «Действительно, трудно поверить в твой рассказ, но я рад, что ты мне все рассказала. Я и так уже принял решение поехать с тобой, но сейчас мне даже хочется поторопить наш отъезд. Это так чудесно — побывать на другой планете». «Побывать? Не забудь, что мы переселяемся туда, чтобы остаться там навсегда». «Но это еще посмотрим. У тебя же появилась возможность вернуться. Я думаю, со временем наладится постоянное общение между планетами». «Размечтался», — засмеялась Даша и вдруг серьезно сказала. «Знаешь, мне стало намного легче после того, как я тебе рассказала все это». «Понимаю тебя. Теперь ты не одна». «Да я и не одна вовсе. Мне много помогает Рита. Но даже с ней я долго не могла поделиться всем этим, потому что на Юпитере находится ее дочка. Но она стала свидетельницей отправки ее близких родственников, и мне пришлось признаться. К счастью, она восприняла мое признание с облегчением, потому что не верила, что другая страна может бескорыстно устроить райский уголок для людей». Сказав последнюю фразу, Даша встрепенулась, как будто вспомнив что-то. «Постой. А как же быть с твоей женой? Я не могу взять ее. Во-первых, боюсь, что ее характеристики не подойдут для переселения. А во-вторых, у меня не осталось места. Все характеристики членов последней группы уже отосланы. И кроме того, эти люди уже дали согласие на отъезд. Заметь, я уже привык тебя не перебивать, хотя мне и очень хотелось. Соседи по палате поведали мне про то, что сказала тебе Ирина. Но это неправда. Мы с ней давно не живем. Ты не можешь простить ее предательство? Мне не за что ее прощать. У нее была причина уйти. Конечно, я переживал тогда, что и говорить. Но теперь она стала для меня чужой. А я подумала, что вы помирились. И хорошо, что это не так. Теперь у тебя все впереди. Она улыбнулась и сказала радостно. Значит, скоро уезжаем? Я так рада. Мне нужна еще неделя, чтобы подготовить себе замену. Я обещал. Но только неделя, пожалуйста, не больше. Постараюсь.